101. Пилот не соврал. Он действительно доставил Роджера в самую глушь, зажатую между холмами пустынную долину. От шоссе они добирались сюда минут 40, и когда сели, солнце уже клонилось к горизонту, а тени от холмов перекрывали половину долины. «Шагайте вон к той хижине, мистер. Это обиталище Джона. Если его не застанете, не стесняйтесь, хозяйничайте сами, пользуйтесь припасами и водой. Он возражать не будет, здесь так принято». Сделав это последнее напутствие, пилот прибавил оборотов, и его стрекоза взмыла в небо, заставив Роджера зажмуриться от поднятой пыли. Постояв еще немного и прислушиваясь к шуму удаляющегося вертолета, Роджер еще раз огляделся и направился к сложенной из камней хижине, имевшей плоскую крышу из неровных скрепленных глиной бревен. Печной трубы он не заметил. Видимо, здесь всегда было тепло. Или хозяин топил по-черному. Немного пройдя, Роджер заметил еще одну постройку, которая находилась в метрах в 100 от хижины, и это оказался полноценный ангар. Правда, выглядел он покосившимся и был собран из ржавых листов железа. Похоже, именно там располагалось транспортное средство бешеного Джона, на которое намекал пилот вертолета. «Хорошо бы оно работало», – подумал Роджер. Вид ангара смутил его. Получи он перед преследователями фору дней в 5-6, можно рвануть по маршруту. А пока он был вынужден петлять, чтобы охотники не догадались, куда именно он направляется. В общих чертах, конечно, они знали. Однако Роджеру было достаточно достичь одного из пунктов, которых были десятки, а может и сотни. А вот охотникам приходилось высчитывать куда точнее. Выйдя из-за угла хижины, Роджер увидел человека, который сидел на большом камне и перебирал сложенные в корзину орехи. «Привет», – сказал он. «Привет», – ответил Роджер. «Присаживайся, поможешь грибы перебрать. Вечером суп будет». «Грибы?» Роджер поставил чемодан и сел на другой камень. Потом взял пару орехов. Да, именно орехов, а никаких не грибов. «Грибы это, мне лучше знать. Я это грибное дерево уже 20 лет на камнях выращиваю». «Как скажете, хозяин. Вы ведь Джон, кажется?» «Бешеный Джон. Ты стопки-то покороче обрывай, и листочки тоже. Они совсем не развариваются и горьковатый привкус дают, так что старайся». «Да я понял. А за что вам такое прозвище дали?» Хозяин не ответил, и Роджер решил не надоедать. Его не гнали, ужин вроде пообещали. Значит, следовало вести себя прилично. «Я возьму с тебя 3000. «Как скажете, хозяин», – пожал плечами Роджер, бросая в другую корзину ощипанный орех. То есть гриб. «Ты очень любишь выпить, правда?» «Очень люблю. А вы откуда знаете?» «Я не знаю, я вижу». «Грибы, что ли, по-особенному ощипываю?» – усмехнулся Роджер. «Ты пил долгих 7 лет. А еще у тебя есть женщина, о которой ты и думать боишься». «Эй, парень!» – воскликнул Роджер, поднимаясь с камня и нацеливая на хозяина указательный палец. «Ты эти сеансы заканчивай. Мне это ни к чему. Я сюда не затем приехал». «Я знаю», – улыбнулся бешеный Джон и тоже поднялся. «Ну вот, всю работу и сделали». Он поднял наполненную чищенными орехами, то есть грибами, корзину и направился к хижине. «Постой, только же половина была», – спохватился Роджер. Он взялся помогать, когда в корзине была половина неочищенных орехов. А тут вдруг все стали готовыми. «Эй, парень, я же сказал, прекращай!» – крикнул он, догоняя хозяина. «Ты забыл чемодан!» – бросил тот на ходу и открыл дверь хижины. «Ух, ё!» – хлопнул себя по лбу Роджер и поспешил во двор, но чемодана там не обнаружил и снова побежал в хижину. Он распахнул дверь, ожидая от хозяина какого-нибудь подвоха, но тот стоял посреди кухни, сливая в раковину воду с промытых грибов. «Чемодан в твоей комнате», – сказал он, не оборачиваясь. И Роджер, оглядевшись, увидел дверь с надписью «Гостевая комната». Зайдя в нее, он увидел свой чемодан, который стоял возле аккуратно заправленной кровати, подходивший скорее для номера недорогого отеля. Пораженный такой переменной обстановки, Роджер шагнул к закрытому шторкой окну и, отодвинув ее, увидел деревья, просеку и вдалеке шоссе, по которому сновали автомобили. «Так», – произнес Роджер. Потом бросился из комнаты, проскочил к выходной двери и, обежав хижину с той стороны, где должно было находиться окно, остановился. Стена оказалась глухой, и возле нее, пережевывая жвачку, отдыхала коза. «Эй, ты не бегай, козу напугаешь», – сказал появившийся из-за угла бешеный Джон. «Это Алиса. Она дает 4 литра молока в день, представляешь?» «А что же тут особенного?» – сухо поинтересовался Роджер, все еще пребывая в состоянии легкого шока. «Так травы-то нет, только сухие колючки. Откуда, спрашивается, молоко?» «Ты удивлен?» «Ну, разумеется», – развел руками бешеный Джон. «Не тому ты удивляешься, Джон, не тому». Роджер хлопнул хозяина по плечу и пошел в свой номер. Тот остался на прежнем месте, с тем же окном и видом на лиственный лес, просеку и шоссе. А на столе, возле окна, теперь красовались 3 бутылки крепкого алкоголя. И это заставило Роджера на мгновение остановиться. Потом он плотно притворил дверь и улыбнулся. «Вот же ж мерзавцы», – произнес он, непонятно кого имея в виду. Затем, намереваясь проверить, не мираж ли это, взял бутылку и, свернув пробку, сделал на пробу 1,5 глотков. Потом отставил пустую бутылку и, выдохнув, стал ждать эффекта. И вскоре он пришел, вместе с хозяином хижины. «Ну как, тебе понравилось?» – спросил тот, заходя в комнату. «Сам-то я не любитель, но то один оставит в подарок, то другой пришлет. Так и накопилась известная коллекция». «Ничего, хорошее пойло», – сказал Роджер. «А я боялся не понравиться». «Но ты должен платить. Нехорошо пить в кредит, ты же понимаешь?» «Да не вопрос, старик», – воскликнул приободренный Роджер и свернул пробку на второй бутылке.